в минуты раздумья. Сейчас он думал о том, как ему поступить. Положиться на молодого врача. Правда, Голубев способный человек, хорошо подготовлен, любознателен, легко схватывает и усваивает все на лету. За спиной у него опыт войны и факультет военно-медицинской академии. И все же Иван Владимирович испытывал чувство беспокойства, которое, он знал, не даст ему уснуть. Быстро переодевшись, он вызвал санитарную машину и вышел из кабинета. Ирина Петровна не удивилась приходу начальника. За 15 лет работы он приходил по ее звонку не раз. Но сегодня он был почему-то не в духе. Пришел в отделение и сразу же заворчал: «Что это у вас так ужасно дверь хлопает?» А дверь всегда немножко хлопала, и ничего ужасного в этом не было. И в кабинете еще не убрали грязь, а в кабинете всегда убирали утром, до прихода начальника. Ирина Петровна молчала. Зачем оправдываться, если у старика плохое настроение? По привычке она помогла ему завязать халат и повела в 107-ю палату. Аллочка, завидев начальника, встала и торопливо спрятала локоны под косынку. Сухачев дышал кислородом. Он полулежал в постели, откинув голову на подушки. Свет синей лампочки падал на него сверху, отчего лицо казалось особенно бледным, а золотистые брови — зеленоватыми. Песков сел на табурет, услужливо подставленный нянечкой, взял руку больного. Сухачев открыл глаза и вздрогнул. Перед ним сидел белый старик. Белые волосы, белые брови, белый халат. И глаза тоже белые, бесцветные. Он покашливал и что-то бурчал себе под нос. Сухачев весь сжался, насторожился, стал выжидать. Но белый старик не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Это успокоило Сухачева. Он пришел в себя и понял, что это доктор. Начался осмотр. Он был мучительным и неприятным для Сухачева. И руки у этого доктора были острые, костлявые. Сухачев терпел, крепился. «Значит, мне и в самом деле плохо, — думал он, — иначе бы не пришел этот белый старик». Песков долго его крутил, несколько раз заставлял садиться, поворачивал то на один, то на другой бок, вставал на колени и слушал не трубкой, а просто ухом. Сухачев близко видел это ухо, большое, покрытое белыми волосками. Окончив осмотр, белый старик похлопал Сухачева по плечу и тяжело поднялся с колен. И в этот момент в палату, распахнув дверь, вошел молодой доктор с приятными мягкими руками, тот, что принимал Сухачева. Белый старик даже не взглянул на молодого доктора, ничего не сказал и вышел из палаты. В своем кабинете Песков сел в кресло с потертыми подлокотниками, взял у сестры историю болезни Сухачева и долго ее читал. Голубев стоял у стола, ждал, когда начальник пригласит его сесть, но начальник словно не замечал его присутствия. Тогда Голубев спросил: «Товарищ полковник, разрешите сесть?» Песков кивнул и жестом велел Ирине Петровне уйти. Песков и Голубев остались вдвоем. Начальник все продолжал листать историю болезни, не глядя на Голубева.